Глава 28. Окрестности вокзального. 28 июня. Четверг. Вторая половина дня. Машина, подпрыгнув на очередной кочке, приземлилась на все четыре колеса. Из-под покрышек при пробуксовке выбросила фонтан щебня. Юрка ничуть не жалел своего козелка, гнал по максимуму, и тот прыгал реально как козел. Даже тут, на Кикинской дороге, напарник разогнался, а уж по городу он гнал так, что я сидел, вцепившись в рукоятку, и думал об одном — как бы не вылететь прямо через дверцу. Мое предположение дало эффект разорвавшейся бомбы. О туристе Юрка больше и не вспоминал. Сразу поволок меня на базу в гараж. Уже потом у своего дома вручил мне СКС сам. Гляжу с пистолетами. — Найденов, ты как хочешь, а я поеду туда. Если ты прав, получу ответы на все вопросы. Может, и ты получишь. Если нет, сдохну и горя оно все синим пламенем. Понимаешь, как меня все это заколебало?» Выразился он, правда, не так, а не печатно, и я машинально кивнул. «Да ты ничего не понимаешь!» Начал было напарник, но вдруг посерьезнел и, кажется, чуток успокоился. «Извини, что-то я дичать стал. Поедешь со мной?» Как говорил мой начальник давным-давно, в прошлой жизни на железной дороге, инициатива наказуема исполнением. Ну что, Найденов, или там Никитин, готов получить очередную порцию ответов, либо покинуть этот малогостеприимный мир? Однозначно готов. Тем более вот хоть убейте, есть у меня стойкая уверенность, что ничегошеньки с нами в этот раз не случится. Несмотря на оборотней, таинственных больших змей и брошенную деревню на пересечении силовых линий. Не стали заезжать даже ко мне домой. В конце концов, есть Юркин СКС. Ну и нож, куда ж я без него? Не зря, выходит, в баню взял с утра. Хоть что-то из оружия всегда должно быть при себе. И вот нутром ведь чую, что ведет нас на веревочке Карасчук. А поделать ничего не могу. Нужны ответы, нужны. И еще неизвестно, кому больше, мне или Юрке. Ближе к Кикино Юрка повел аккуратнее. Помахал дежурному ворота и свернул на объездную дорогу. Деревню миновали быстро. Погода стояла сухая, дорога укатана. Выбравшись на участок, ведущий к лесу, напарник опять прибавил скорость. «Ну зачем так гнать-то?» — послышался сзади недовольный и очень знакомый голос после прыжка машины на очередной кочке. Юрка рывком замедлил скорость и обернулся. И только тут до меня дошло, что слышу это не я один. Еще несколько мгновений, и машина встала. «Но нифига ж себе!» — присвистнул напарник, и только тут я рискнул обернуться. Люба была все в том же сиреневом платье и в туфлях на высоком каблуке. В грузовом отсеке Юркиного газика она смотрелась как принцесса, сидящая в телеге с сеном. Правда, даже здесь, сидя на скамье из кожзама, Люба выглядела величественно. Да еще этот запах сирени. «Мальчики, ну мы едем или что?» — капризным тоном поинтересовалась она. «Найденов, это и есть твой злой дух?» — уточнил Юрка. Я молча кивнул. — Ну да, такую фиг изгонишь, — резюмировал напарник. — Любк, а ты похорошела с тех пор, как мы тебя в управу везли. С чего в этот раз решила с нами? — Вы обаятельные, — очаровательно улыбнулась женщина. — Берете меня с собой? — А ты не боишься, что и тебя сожрут, и нас заодно? — не удержался я. Воплощение Любы в план как-то не вписывалось, но, зная ее, можно быть уверенным, что теперь уж точно не отвяжется. — Разве можно сожрать тень тени? Улыбка Любы стала настолько обворожительной, что мне казалось, секунда, и я прыгну к ней. Я же всего лишь отражение. Вот ведь зараза. Совершенно непробиваемая. Ну и наваждение откатило, словно волна отошла. Поехали, что с тобой делать? Юрка отвернулся от женщины, чуть повернул руль, трогая с места. Найденов, можешь пока ее развлечь. Она сама кого угодно развлечет. Буркнул я, тоже отворачиваясь, и услышал, как за спиной чуть хрипловато засмеялась Люба. «Да, ну и компашка у нас. Карасчук сдохнет от зависти, если узнает, точнее, когда узнает. Потому что, уверен, знать он в итоге будет все от и до, ибо должность такая». Машина, урча двигателем, поднималась по заросшей дороге на холм к тому месту, которое в городе именовали Двугорьем. Правда, там, у нас. «Да, теперь, в отличие от прошлого визита сюда, я это помню». Не знаю, прижилось ли тут старое название. Запах сирени усилился, мне на плечи легли ладони. Значит, Люба пересела поближе. Ты не думаешь, что как раз из-за тебя у нас сейчас ничего не получится? Сделал я очередную попытку. На самом деле, поначалу хотелось сказать «не боишься», но это уж совсем не кстати. И так ясно, что Люба вряд ли боится испортить чьи-то планы. Если испортит, то совершенно спокойно, бровью не поведет. — А ты думай о хорошем, — пропела женщина мне в ухо. — Тогда точно все получится. И опять она права. Чувствую, надо мне искать с ней общий язык. Тогда, глядишь, и в общении с Крыщуком новые аргументы появятся. Ехали мы в этот раз намного быстрее, чем тогда с Колтыриным. Кажется, машина только въехала под тень деревьев, и нате, вот уже впереди открылась Виковщина. Юрка притормозил, потом уже гораздо медленнее повел машину дальше. Собственно, деревня состояла всего из одной улицы, хотя впереди видно что-то вроде перекрестка, уходящий в сторону проулок, столб с оборванными проводами, торчащий неподалеку в густой траве полуразобранный УАЗ-грузовичок, центр. Ну да, что-то вроде того. Деревня мертва, и тихо, птиц не слышно, а когда въезжали в лес, они точно были. Дьяченко остановил газик, чуть не доехав до перекрестка. Спокойно заглушил двигатель, спрыгнул на землю, вытащил из кобур пистолеты и положил их на водительское сиденье. «Сидите здесь и не вмешивайтесь!» — просто сказал он и зашагал вперед. «Смельчак!» — без выражения прокомментировала Люба. «Слушай, ну молчи уже, а!» — буркнул я в ответ. «Юрику управа, похоже, мозги вынесло еще посильнее, чем ты мне!» Возможно, Люба хотела ответить, но не успела. Юрка вышел на перекресток и громко позвал. «Серега! Если ты здесь, выходи! Я без оружия!» Молчание. Где-то далеко в лесу вскрикнула какая-то птица. «Серега! Если ты не хочешь меня видеть, просто скажи это, я уйду. Я знаю, что ты обо мне думаешь». Кстати, не знает или знает не все. Я ведь не успел рассказать Юрке то, что услышал от Крыщука. Собирался сделать это в туристе, за пивом, но кто ж знал, что до туриста не дойдет. «Он идет», — вдруг негромко сказала Люба. «Что?» — машинально обернулся я к ней. «Ничего». Она не сильно, но уверенно взяла меня ладонями за виски и повернула мою голову обратно. «Смотри». В нескольких метрах от Юрки воздух над землей словно сгустился, поплыл, превратился в мутное марево. И вот напротив моего напарника уже стоит человек. Примерно Юркиного роста, но не такой широкоплечий, не бритый, но не бородатый. Темные волосы с сильной примесью седины, словно серебром отдают. Одет в обычную темную футболку и джинсы. «Привет, Юрик!» — просто сказал он. «Рад видеть тебя настоящего, а то допели в твоем облике уже достали». «Вот это да! Как там говорил Карасюк, дважды? Значит, перед нами и правда Волков». «Рад видеть тебя живым, Серега!» — вздохнул Дьяченко. «Пусть и не так, как хотелось бы». Они пожали друг другу руки, а потом обнялись крепко, по-мужски. Да, видать, и правда им немало пришлось пережить на пару. Неторопливо пошли по улице в противоположную от нас сторону, негромко разговаривая. Голоса почти сразу слились в монотонный гул. Ну и что делать? Двинуть за ними, на машине или пешком? Нет, не стоит. Юрка же просил, и портить ему столь давно ожидаемый разговор я не собираюсь. Лучше расспрошу потом, расскажет, если захочет. Подумав, я перелез в грузовой отсек и сел на скамью напротив Любы. Посмотрел на нее в упор. «Слушай, если ты такая неуловимая, как те изгои умудрились тебя взять? Или ты и правда сдалась им сама?» «Еще не хватало», — фыркнула Люба, и я подумал, что это, наверное, первая по-настоящему человеческая эмоция с ее стороны, без обычного выпендрежа. «Просто, как у вас говорят, и на старуху бывает проруха». «Никакого нападения на дороге, конечно, не было». «Конечно». Чуть улыбнулась женщина, и я подумал, что она, несмотря на элегантное платье и макияж, гораздо старше, чем хочет казаться. «Это я для тебя сказала, чтобы твоя мысль заработала». «Моя мысль гораздо больше хочет знать, как ты дотянула до того момента, когда мы с Юркой застрелили изгоев». Немного коверканно выразил я то, о чем думал. Пока Люба отвечает, надо ковать железо. И, кстати, о железе. Я вытащил из ножен клинок, показал его Любе, не выпуская из руки. Без угрозы, просто показал. «Тебя и правда можно убить только этим ножом?» Мне интересно было увидеть ее реакцию, но ее не оказалось. Люба отреагировала совершенно буднично. «Нет, конечно. Просто те, кого ты назвал шаманами изгоев, любят использовать такие ритуальные ножи». «Ах, вот как! Хотя если шаман знал, что таким ножом можно убить призрака, неудивительно, что вооружился именно им. И тот изгой в Колчино первым делом увидел у меня именно шаманский нож. А Люба ведь могла и соврать, выдержка у нее что надо. И, между прочим, я ведь ни разу при ней не говорил о шаманах. Максимум просто думал. Я опустил глаза, убирая нож в ножны, а когда поднял, увидел, что женщина задорно улыбается. — Да, не говорил, но мы же с тобой одно целое, забыл? — Да. Она уже нагло демонстрирует, что каждая моя мысль ей известна. Раньше хоть просто намекала. — Не забыл бы, если бы ты не только читала мои мысли, но и показывала бы свои, — отпарировал я. — Иногда лучше не знать чужих мыслей, — неожиданно серьезно сказала женщина. — Поверь мне. Она помолчала, потом продолжила. — Тебе правильно сказали. Надпись, сделанная на моей коже определенным способом, содержала часть моих возможностей, а часть нет. Ты не подумал, отчего костер так дымит? Ведь день стоял сухой, дрова должны были сгореть быстро и чисто. Не подумал, почему никто из вас тогда не взял образец травяного отвара? Ведь вы собирались. Не подумал, почему шаман замахнулся ножом именно в тот момент, когда вы были рядом и приготовились стрелять? Ты контролировала происходящее? Я с трудом не охнул. Хотя, в общем, сейчас к такому уже можно было быть готовым. Ведь как-никак, а возможности Любы я уже видел. — Не совсем, — хихикнула женщина. — Но кое-что было в моих силах. Спросить, кто она такая и откуда, бесполезно. Как бесполезно и спрашивать, например, где база изгоев. Даже если она с ними и пересекалась, об этом может не знать. И, кстати, она уже знает, что мне это интересно. А вот что бы я узнал, так это... Как вы попали туда? К тому дому. «Женечка, ну напряги извилины!» Вздохнула Люба, и у меня появилось ощущение, что сейчас она меня погладит по голове, как маленького. «Вспомни, как ты попал сюда сам. Что вполне может найтись не только на вокзале, но и в заброшенном доме?» «Тьфу ты! Зеркало! Но это значит... Это значит, что изгой, к которому у нас сейчас есть особый интерес, умеет проходить в пробой, открытый зеркалами. Вот это да!» Видя, как улыбается Люба, я понял, угадал. Впрочем, при такой подсказке сложно было не угадать. Но ведь это, товарищи, полная задница. Даже в этом не сильно комфортабельном мире больших зеркал довольно много. И если пробой можно открыть напрямую, то изгои вполне могут пожаловать чуть ли не в центр вокзального. Нужны ли им обязательно старинные серебряные зеркала, о которых говорил священник? Не факт, ой, не факт. Так что в тот же кабинет Корощука изгои, скорее всего, пройдут, и не только туда. Спасут ли от них обереги, поставленные на защиту города колдунами колледжа? С учетом того, что зеркальное колдовство они даже обнаружить не смогли. Я почувствовал, как волосы на голове шевелятся. — Я же тебе говорила, Корощук — мужчина умный, — хихикнула Люба. — Он знает, где копать, и знает, что ему нужно, даже если оно пока не нужно. Да, с учетом всего только что сказанного, история о странной женщине, пробравшейся в город и сбежавшей из управы, поворачивается совсем другим боком. Ох, не зря, выходит, Корощук следил за мной с самого начала. Видимо, быстро почуял необычное в этой теме про зеркала. А что он еще почувствовал? Я посмотрел вдоль дороги. Юрка и Волков были уже в конце деревни, о чем-то разговаривали, медленно идя обратно. Где-то в деревьях, густо растущих по всей брошенной дороге, свиристели птицы. Надо же, появились. А то в мертвой тишине как-то не по себе. Ну что, задать еще один вопрос, самый главный. Слушай, Люб, может, ты наконец скажешь, где я был год и при этом набрал 10 лет? Дважды. Я не сразу сообразил, что впервые обратился к ней по имени, в отличие от того же Юрки. Губы женщины тронула легкая улыбка, и при этом печальная. — Ты и правда хочешь это знать? — Хочу. — Женя, знаешь, и правда, ведь иногда гораздо лучше чего-то не знать, особенно такого. Ты думаешь, те пятеро, которых разорвало, когда я прошла сквозь того алкоголика, это страшно? — Их было 9, — машинально сказал я, вспоминая слова Дато. — Их было 5, а еще месяц, и в городе заговорят, что их было 20. — Страшно? — Да, тебе страшно. А ты был там, где это не то, что не страшно, где о таком через полчаса даже не вспомнят. — Так, я пришел сюда в какой-то кустарной куртке с древней винтовкой, аптечкой, флягой со спиртом. Я был на какой-то войне? — Не спрашивай, Жень, — покачала головой Люба. — Ты не просто так это забыл. И тебе будет легче, если ты никогда не вспомнишь. — Ну, как сказать. Хотя, кто знает, может, она и права. Впрочем, мне важно то, что она знает. Потом сделаю еще попытку расспросить, а может, и сам что-то выясню. В конце концов, эксперименты управы с зеркалом явно ждут меня. — Кто же ты, Люба? — А почему Лавинская? — спросил я совсем о другом. Уверен, что фамилия придумана. Даже не потому, что я по ней никого не нашел. Скорее уже потому, что такое создание, как Люба, по всем правилам должно было вообще обходиться без фамилии. — А я как лавина, меня не остановить! — хихикнула женщина. — Ну и я ведь злой дух, а в вашем аду полно лавы. Или, если хочешь, считай, что это от слова «любовь» на другом языке. Тебе как больше нравится? Опять издевается. Ну и так уже ясно. Фамилию она, скорее всего, сочинила на ходу. Документов-то у нее нет и, скорее всего, никогда не было. А почему любовь? А любовь — одно из самых сильных чувств, что есть у человека. Женщина опять перешла на очень серьезный тон. Сколько из-за нее совершали геройских поступков, сколько делали глупостей. Согласен? Сложно не согласиться. Что-что, а аргументы Люба выдавать умеет. А самое забавное, она меня уже не раздражает. Ну, что-то есть, конечно, но между кем нет ни малейшего раздражения. Уж точно не так, как раньше. Похоже, начинаю находить общий язык со своим злым духом. А скорее, она впервые за все время проявила в моем понимании какие-то совершенно человеческие эмоции. Я так и не заметил, как это произошло. Люба оказалась на скамье рядом со мной и уже легонько касалась губами моей щеки. — Правильно, — прошептала она мне на ухо. — Мы обязательно подружимся. С повенчанными и не бывает иначе. Я хотел было в очередной раз задать вопрос, на который, скорее всего, опять не получил бы ответа, но меня прервал громкий Юркин голос. — Эй, голубки, спуститесь на грешную землю! Напарник и Волков стояли метрах в 10 от машины. Юрка дождался, пока я обернусь, и поинтересовался. — Найденов, а хочешь вернуться в свой мир? Вот прямо сейчас!